мировая наука обязана Фритьофу Нансену. Ссылаясь на его авторитет, ученые говорили и писали о безжизненности Северного Ледовитого океана, особенно его центральной области. Наш дрейф от Северного полюса до 85-й параллели проходил, казалось бы, по самым пустынным и лишенным жизни местам. И мы, четверо советских полярных исследователей, являемся первыми свидетелями интереснейших явлений. Услышав после прилета на Северный полюс чириканье птички, мы не верили своим ушам. Потом увидели пуночку. Между прочим, кто-то из первых жителей полюса неуверенно высказал мнение, что птичка завезена самолетом. Однако потом появились и чайки, маевки, и чайки-глупыши, и пуночки, и чистики. Петрович, делая гидробиологические станции на разных широтах и глубинах, всегда собирал богатый улов медуз и всевозможных рачков. В открытой полынье мы наблюдали и потребителей этой мелочи, морского зайца и нерпу. Хотели нашим киноаппаратом снять морского зайца, но он оказался очень осторожным. Однажды мне удалось застрелить нерпу, но, к сожалению, течение унесло ее под лед. И, наконец, нас посетили сразу три белых медведя. Не сомневаюсь, если займусь всерьез охотой, то на кухне у нас постоянно будет свежее мясо. Я откладываю охоту, но все же собираюсь приступить к этому весьма приятному и полезному занятию. Отправился в лагерь, где после пурги всегда много работы. Первым делом приступил к раскопкам хозяйства. Все засыпано снегом. Перенесли поближе к жилой палатке метеорологическую будку, так как становится уже темно, наступает полярная ночь, во время которой нетрудно заблудиться. Эрнст обещает сделать проводку, тогда в будке будет гореть электрическая лампочка. Петр Петрович расчистил лунку и подготовил лебедку к промеру океанского дна. К вечеру я опять почувствовал себя плохо, измерил температуру 37,4 градуса. Петр Петрович дал мне две таблетки аспирина. «Тебе надо хорошенько вспотеть», — сказал он. В медицинские дарования Петра Петровича я почему-то верю мало. Насчет хирургии думать не приходится, хотя Петрович набрал много медицинских ножей и иголок. Перед вылетом на полюс он специально практиковался у хирургов в ленинградской больнице, резал нарывы на пальцах, оперировал трупы. Иногда он покупал 2-3 килограмма говядины и дома для практики резал ее и сшивал. Но говядина не живой человек. Нет, лучше не попадаться в руки Петру Петровичу. Даже если кто-нибудь из нас серьезно заболеет, то постараемся перетерпеть, а операции будем делать в Москве. Здесь на льду проверять искусство Петра Петровича на себе что-то не хочется. Исполнилось ровно 16 лет нашей совместной жизни с Володечкой. Ее сестра Зина прислала мне телеграмму. «Родной Дмитрич, поздравляю и желаю дальше счастливой жизни с Володечкой». Я послал Володечке поздравления. Октябрь. 1 октября. Доктор помог. Сегодня у меня нормальные температуры. Чувствую себя хорошо. Начинаю проникаться уважением к медицинским талантам Петровича. Осмотрел наш аэродром. После пурги он находится в еще лучшем состоянии, чем раньше. Снег сравнял все бугорки и ямки. Несколько застругов я расчистил сам. Будем держать аэродром в постоянной готовности. Вернулся с аэродрома, приготовил чай. Женя в это время передал на остров Рудольфа метеорологические данные. Он уже второй день самостоятельно передает по радио метеорологическую сводку. Эрнст его научил. Так мы день за днем учимся друг у друга, осваиваем новые специальности. Это очень важно для полярника. В полдень Женя и Петрович ушли на разведку. Погода хорошая, и мы решили использовать ее для осмотра окружающих нас льдин. Я остался дежурить по лагерю, опустил вертушку на 300 метров и определил скорость дрейфа. Потом возился с лампами, приготовил смесь горючего для примусов.